Японец. Он выходил на арену, кланялся, по-японски прижав руки к животу, затем сбрасывал с себя легкое серое кимоно и оказывался в коротком трико с обнаженными атлетическими руками. У него была маленькая приземистая фигура силача. Его номер заключался в том, что он насквозь прокалывал свои руки, обходил арену, показывая публике первых рядов раздутые бицепсы, проткнутые длинными булавками, а затем вытаскивал их одну за другой и бросал на лакированный поднос, который подавала его ассистентка, японка в ярком кимоно с громадным бантом на спине, делавшим ее как бы грациозно горбатой, как бабочка. Было удивительно, что на тугих шарообразных бицепсах японца после этого номера не оставалось ни малейших следов, ни одной капельки крови. Следующий номер был еще более жестокий. Японка нагревала на жаровне большую ложку половник, предварительно набросав в нее кусочки какого-то металла, вероятнее всего олова или свинца. И когда металл расплавлялся, она обносила ложку вокруг арены, показывая публике расплавленный металл, белевший в дымящейся ложке, как сметана. Она подносила ложку японцу, причем ее прическа гейши, одновременно похожая и на черную улитку, и на гриф какого-то музыкального инструмента с торчащими колками шпилек, склонялась в глубоком ритуальном поклоне, а японец резким движением подносил ко рту раскаленную ложку, вливал в себя расплавленный металл, а через некоторое время на глазах у публики выплевывал кусочки затвердевшего металла, которые один за другим со стуком падали на поднос, подставленный японкой. Это было непостижимо, и весь цирк раздражался аплодисментами. А японец, резко поворачиваясь во все стороны, с натянутой улыбкой показывал свой разинутый рот с высунутым языком, за которым в зеве дрожал еще один маленький язычок. Он также откусывал своими белыми, как жемчуг, и крепкими, как сталь, зубами кусочки металлической палочки, и японка показывала их публике на своей маленькой желто-розовой ладошке. Однако самое главное было впереди. Приседая и кланяясь, японка выносила на арену обыкновенный венский стул и устанавливала его посредине особого дощатого настила, чтобы стул стоял твердо и не шатался. Японец садился на этот стул, раздвинув толстые колени коротковатых ног. Тогда появлялся главный шпрех-шталмейстер в цилиндре и громким отчеканенным цирковым голосом обращался к почтеннейшей публике с предложением выйти всем желающим на арену и связать японца по рукам и ногам любыми способами – веревками, цепями, стальными тросами, ремнями, у кого что найдется. Причем дирекция цирка торжественно обязуется немедленно выдать 100 рублей тому, кто сумеет связать японца так, что он не сможет освободиться. В доказательство серьезности предложения шпрех-шталмейстер – вынимал из красивого бумажника новенькую хрустящую 100-рублевку и клал ее на подносик японки, так, чтобы все видели. Несколько человек из публики, немного смущаясь, выходили на арену и связывали японца по рукам и ногам разными веревками, ремешками и один даже железной цепью. Я понимал, что большинство этих желающих из публики были подсажены дирекцией цирка. Но все же зрелище этого связанного по рукам и ногам и, кроме того, прикрученного к столу цепью японца производило сильнейшее впечатление, тем более что любому желающему разрешалось собственноручно проверить крепость узлов и целость веревок. Я тоже, преодолев смущение в своей зимней гимназической шинели на вырост, побежал с галерки вниз на арену и потрогал узлы веревки, целость ремней, и с видом знатока освидетельствовал железную цепь из числа тех, на которые обычно сажают дворовых собак. И убедился, что все правильно. Веревки глубоко врезались в надутые мускулы крепкого желтоватого тела японца. Затем ассистентка набрасывала на японца поверх его черной стриженной головы шелковое покрывало, закрывавшее его до самых ног. Музыка смолкла, слышалось шипение электрических прожекторов. «Ласт! Два, три!» — Раздался возглас ассистентки, похожий на крик цапли. В ту же секунду японец, слегка зашевелившись всем своим упругим телом под покрывалом и затрещав венским стулом, могучим движением атлетических плеч сбросил с себя покрывало и предстал перед окаменевшей публикой, стоя во весь свой небольшой рост, и все веревки, ремни и цепи лежали на помосте у его могучих коротких ног, обутых в белые башмаки, а стул валялся на покрытой опилками арене. Японец сделал обеими руками комплимент, раздалась овация, которую японец переждал с невозмутимым выражением своего оранжевого азиатского лица с короткими, но очень густыми черными бровями. А шталмейстер торжественно положил обратно в бумажник свою 100-рублевку и, приподняв цилиндр, удалился с манежа. Стал быть, никто из зрителей не выиграл 100 рублей. «Эх, — думал я, — если бы хорошенько все продумать и постараться, то, наверное, можно так заковать этого япошку, что он ни за что не освободится. Жаль, нельзя нигде достать автоматические стальные наручники, как у НАТО Пинкертона. Но да уж ладно, увидим, посмотрим». Прокалывание булавками бицепсов был старый трюк, основанный на хорошем знании анатомии. Проглатывание расплавленного металла было хотя и очень эффектно, но тоже вполне объяснимо. Папа сказал, что в природе существуют металлы, которые плавятся при температуре плюс 50 градусов по Реаумюру, то есть примерно как горячий чай, который может взять в рот любой человек. Что касается связывания японца цепями и веревками, то никто не сомневался, что это чистой воды шарлатанство, подстроенное дирекцией цирка. И вот меня охватило жгучее желание заковать хитрого японца так, чтобы он не сумел освободиться, и тогда я получу 100 рублей. Я призвал на помощь всю свою фантазию, плохо спал по ночам, и вскоре у меня созрел план посрамления японца и получения 100-рублевой ассигнации. План был прост. Я отвинчу с входных дверей стальную предохранительную цепочку, раздобуду небольшой, но прочный замочек, затем всеми правдами и неправдами достану 40 копеек на входной билет в цирк, храбро выйду на арену, заставлю японца протянуть мне обе руки с тесно сложенными кистями, надену на запястье японца свою дверную цепочку и защелкну ее замочком. А для верности заделаю замочную скважину воском, для того чтобы шпион-японец, а в том, что он шпион, сомнений не было, так как в те времена все японцы считали шпионами, не смог открыть защелкнувшийся замочек своей шпионской отмычкой. Нечего и говорить, что главная трудность заключалась в отсутствии 40 копеек на входной билет. Не будем распространяться о том, каким путем достал я эти деньги, но я их достал, постаравшись заглушить слабый голос совести, шептавший мне в правое ухо, что не следует продавать старьевщику почти новые Женькины летние сандалии-скороход. У меня решительно не было времени вступать в спор с совестью. Дни летели, и гастроли японца могли в любой миг закончиться, и тогда прощай навсегда, быть может, единственный случай в жизни так крупно обогатиться. Сжимая в кармане шинели дверную цепочку и открытый замочек со скважиной, уже заделанный грязноватым воском от четверговой свечи, я вместе с некоторыми другими желающими из публики выбежал на арену и показал знаками, чтобы японец протянул вперед руки, плотно прижав кисти друг к другу. Японец посмотрел на меня равнодушно змеиным взглядом своих буддийских глаз, в самой глубине которых я все же уловил насмешливый огонек, и покорно протянул мне руки, толстые, короткие, как бы надутые, руки силача с могучими запястьями, плотно сложенными вместе. Пока другие желающие из публики привязывали японца к стулу, опутывали его веревками и ремнями, я с коварной улыбкой НАТО Пинкертона окружил руки японца нашей дверной цепочкой, продел сквозь ее крайние звенья стальной замочек, похищенный у тети, и защелкнул его, предвкушая минуту, когда японец полезет своей отмычкой в замочную скважину и... А нет, окажется, что скважина надежно заделана восковым кляпом. Вот это будет номер, номерочек. Наконец японец, прикрученный к стулу и обвязанный со всех сторон веревками, ремнями и цепями, с вытянутыми вперед голыми руками, надежно закованными моей дверной цепочкой, был торжественно закрыт с ног до головы покрывалом, оркестр перестал играть, и ассистентка-японка, держа на подносе 100-рублевую бумажку, крикнула в тишине замершего цирка своим пронзительным и в то же время по-детски нежным голосом цапли «Лас, два, три!». После чего покрывало вместе с венским стулом полетело прочь, и японец, у ног которого в беспорядке валялись веревки, ремешки и цепи, в том числе и моя дверная цепочка, совершенно целая, так и оставшаяся в виде браслета, запертого замочком, сделав на все стороны комплимент, под громовые звуки туша убежал за кулисы, а затем вернулся еще раз раскланяться на вызовы публики и, раскланиваясь, посмотрел на меня своими таинственными азиатскими глазами, причем сказал довольно хорошо по-русски. «Мальчик, забери свою двилную цепочку, хе-хе», на чем моя надежда получить 100 рублей и закончилась. Долгое время я никак не мог понять, каким образом японцу удалось снять мою цепочку и даже считал японца волшебником. Однако впоследствии мне объяснили, что японец просто-напросто обладал способностью сильно раздувать свою мускулатуру, а потом как бы выпускать из нее воздух, так что все веревки и цепи легко спадали с его как бы похудевшего тела. Когда я надевал на него руки дверную цепочку, он расширил свои запястья, а потом сузил их и легко вынул из цепочки свои гибкие кисти, даже не подумав ломать замок или тем более открывать его отмычкой. И до сих пор я иногда в своем воображении, гуляя по Переделкину, слышу крик японской цапли-цапли-хокусая «Лас, два, три».